Но не расстраиваюсь. Мне хотелось до института поработать с папой на его заводе. А Даниил? Теперь он в Ленинграде. Мечтает об океане. Будет штурманом дальнего плавания. Помню, перед отъездом Дан зашел ко мне, и мы долго бродили по улицам вдвоем. Людей было мало, потому что дул холодный ветер, кружили первые желтые листья. И была луна на ущербе, стареющая луна, и мне хотелось плакать. Я тоже когда-нибудь постарею без любви и взаимности. Нам попадались влюбленные парочки. Наверное, и про нас так думали. Дану только 3 дня осталось пробыть в Москве, и все же он тратил на меня целый драгоценный вечер. Прохожие иногда оглядывались на нас, наверное, думали, какой красивый парень, а гуляет с такой дурнушкой. Мои веснушки даже вечером видно. Мы прошли мимо парка окружного дома офицеров, оттуда доносилась танцевальная музыка. Потом углубились в какую-то темноватую улицу и сели на первой попавшейся скамейке. «Дан, ты любишь Геленку?» — спросила вдруг я. Дан пожал плечами. «Геленка ведь девочка еще, не знаю, но эта девочка мне очень дорога. Не потому, что талантливая пианистка. Она так поэтична, понимаешь? Вот я встречался с Ладой Мельниковой, воображал, что влюблен. Как девчонка она мне нравилась. Но когда я разобрался, так сказать, в ее духовном содержании, папа писатель, мама лингвист, напихали в нее много всякой эрудиции, но своего-то у нее ничего нет. Щебечет о старинных церквях, о мастерах иконописной живописи, а никакого интереса у нее к ним сроду не было. Просто наслышалась, нахваталась, запомнила. Способный попугай. Мы помолчали. «Тебе хочется знать, влюблен ли я в кого-нибудь?» — сказал Даниил. «Нет. А почему я должен быть обязательно влюблен? Все это мальчишество и совсем не главное в жизни. А главное — судовождение на морских путях? Да. Стать капитаном, как твой отец. Да, и я стану им, черт побери. Наверное, тебе кажется, что быть капитаном дальнего плавания — самое большое счастье на земле», — сочувственно сказала я. И тогда Даниил удивил меня, испугал. «Конечно, быть капитаном — это замечательно. Но есть счастье, такое ослепительное, такое несбыточно прекрасное, что согласишься умереть за 1 час такого счастья». «Дан!» У меня словно комок подступил к горлу. Я уже знала, что он скажет. «Как же я сама этого не поняла раньше! Как мы все не поняли! Ох, Дан! Это театр, Владя! Поразительное и прекрасное чудо! Принять участие в чуде искусства! Есть же такие счастливцы! Дан, милый, как же ты? Почему? Ты должен был учиться на актера. Ты же талант! Я всегда это знала, всегда! Но ты так рвался в океан! Ты никогда словом не обмолвился о театре, только читал нам монологи и целые пьесы наизусть. Какие мы все идиоты, а еще твои друзья! Но почему ты сам?» Даниил приблизил ко мне лицо, и я увидела его мрачные глаза. «Как могу я верить, что из такого множества людей именно мне дано творческое озарение, власть над душами людей? Я слишком глубоко люблю театр, чтобы идти туда средненьким. Посредственностей там и без меня полно. А театру не нужны средние, как и поэзии, литературе, живописи, музыке. Дан! Ох, Дан! Сердце мое разрывалось от жалости. И Дан это понял.